Глава 23. Подарок. Мы шли по подземелью. Вампир не принял мою помощь и упрямо прихрамывал сзади. Магистр был на страже, в любой момент ожидая нападения. К счастью, враг больше не появлялся. То ли заклинание Василиска оказалось слишком сильным, то ли фигура в белом просто сбежала, столкнувшись с равным соперником. Но на нас так никто и не напал. В конце концов, Василиск остановился, открыв тайный проход, и пропустил меня вперед. То, что мы в комнате вампира, поняла не сразу. Это была самая обычная мужская спальня, без излишеств или каких-либо необходимых вещей. «Ну что, феечка, думала, я сплю, в сосновом гробу и держу 3 литра крови девственниц в хрустальных графинах?» — спросил Кас, насмешливо приподнимая брови. «Не знаю», пожав плечами, ответила я. «Но я рада, что тебе хватает сил шутить. Значит, ты в порядке». «Я поставлю на комнате дополнительную защиту, на случай, если убийца решит закончить начатое. Сегодня ночью не покидайте пределы этой спальни». «Холодно», — приказал магистр вампиру. А затем обратился ко мне, открывая портал. «Пройдемте, адептка». Кас проводил меня задумчивым взглядом до портала, а затем я шагнула в него вслед за Василиском и тут же возмутилась. «Это не моя комната!» «Надо же, а вы наблюдательные!» Без тени улыбки заметил он, снимая с себя грязную одежду. Я тут же отвернулась, сделая вид, что рассматриваю узоры на потолке, до тех пор, пока он не переоделся. «Теперь поговорим». Я обернулась. Василиск был одет в домашние штаны и рубаху и сидел в кресле, подперев голову рукой. «Я думала, вы хотели отложить разговор до утра», — напомнила я. «Я считал, что вы достаточно благоразумны, чтобы сидеть в своей спальне ночью, особенно учитывая то, что по Академии бродит убийца. Неужели свидание для вас важнее собственной жизни?» «Свидание?» — переспросила я. На мгновение застыла, обдумывая его слова. А затем до меня дошло. Он думает, что я сбежала в подземелье посреди ночи на свидание. Это было не свидание. Я хотела сказать, что знала о том, что произойдет, но не могла. До этой ночи у меня не было вещих снов. Василиск приподнял одну бровь, приняв мое молчание за согласие. «Как бы то ни было, я не могу позволить необученной первокурснице и дальше бродить по Академии без присмотра. Подойдите». «Зачем?» — икнув, спросила я. Но тут же стушевалась под взглядом Василиска и сделала то, что он велел. Находиться так близко было волнительно. Он смотрел на меня. В его янтарных глазах клубилась магия. «Протяните руку», — коротко приказал магистр. И тут я не выдержала. «Может, объясните, что собираетесь делать?» — нервно спросила я. Ситуация пугала и раздражала одновременно. И все потому, что я не знала, чего от него ожидать. Но мне никто ничего объяснять не собирался. Вместо этого Василиск повторил: «Протяните руку, адептка». Когда он попросил второй раз, я больше всего хотела убежать, но не могла. Вместо этого медленно протянула ему руку. На следующий момент на моем запястье сомкнулся браслет. «Что это?» — удивленно спросила я, разглядывая подарок. Тонкая вязь чешуи на спине серебряной змейки пришла в движение, и она ожила. Я смотрела на нее, как завороженная. Обвив мою руку, точно настоящая змейка застыла. И я завертела рукой, пытаясь разглядеть украшения со всех сторон. «Это родовой артефакт», — пояснил Василиск. «Так я всегда буду знать, где вы, и смогу переместиться к вам в случае опасности. Его магия сильнее тех кристаллов, что вам выдал Ректор. Даже без меня он даст необходимую защиту. «Такое бывает?» С восторгом спросила я, ласково поглаживая змейку. Она, конечно, очень красивая, но я в жизни не подумала бы, что это больше, чем просто украшение. Наверное, она очень дорога ему. «Спасибо, магистр. Я буду беречь ее и верну вам целости и сохранности». «Не за что, адептка», — с улыбкой ответил Василиск. «Вам лучше отдохнуть. Я открою портал в вашу комнату». В спальню вернулась до того, как подруги успели проснуться. И хорошо. Джоли бы с ума сошла, если бы узнала, что случилось этой ночью. Дух тоже спал. Или притворялся, что спит, свернувшись калачиком в углу кровати. Поэтому я, стараясь не шуметь, приняла ванну, сменила одежду, пропитанную кровью вампира, на чистую, и юркнула под одеяло. Этой ночью мне больше не снились кошмары. И пусть ненадолго, но чудовище, которое напало на Мэй, Далу и Касса, оставило меня в покое. «Лия, вставай, пора завтракать!» Джули и Талия уже заправили постели, в то время как домовой накрывал на стол. Он посмотрел на меня и неодобрительно покачал головой. «Ишь, лежебока какая! Все занятия проспишь!» Проворчал старичок, но я не обиделась. Зевнула, потянулась, и девочки, отложив свои дела, все глаза уставились на меня. «Лия?» Шепотом позвала Талия. «Что это у тебя там?» Подхватила Джулия. «Такое!» Икнул домовой. «Змея?» Пискнула Талия. Я посмотрела на руку, на которой красовался подарок Василиска, и кивнула. «Точно змея?» Согласилась Джулия. «Лия, откуда она взялась? Я точно помню, что когда мы ложились, ее на тебе не было». Я вздохнула, переводя взгляд с одной подруги на другую, а затем рассказала правду. Талия была в ужасе, Джули в ярости. Домовой потянулся за бутылкой, и только кот тихо хихикал в углу. Негодей. «Нашла, из-за кого жизнью рисковать!» Проворчала Джулия. «Из-за упыря клыкастого!» «Так жалко же, пропал бы там!» Заметила Талия, но подруга не прониклась. «И по делам. Почем тебе знать, что он в том подземелье делал? Может, он вообще чего недоброго задумал?» «Не знаю я. Только спасти его хотела». «Устала», — призналась я. «А вам не кажется, что эта змея смотрит на нас?» Прошептала Талия. Мы уставились на подарок магистра, но змейка лежала смирно и даже не думала шевелиться. Я пожала плечами, заправляя постель. «Наверное, тебе просто причудилось». «А давайте чай пить», — предложил домовой, широко улыбаясь. Джули тут же нахмурилась, выискивая взглядом бутыль. Уж больно старичок довольным выглядел. Завтрак удался на славу. Домовой приготовил для нас целый пир. Пироги румяные, да яблоки наливные. Блинчики да оладушки с вареньем. Пышные, горячие, только из печки. На занятия меня девочки под белые ручки проводили. Да строго-настрого наказали одной никуда не ходить. И в неприятности не ввязываться. В общем, в кабинет Василиска вошла только после того, как пообещала быть тише воды ниже травы. И в 100 раз благоразумнее. «Лия!» Едва завидев меня, эльфийка махнула рукой, подзывая к себе. Но на полпути вампир перегородил мне дорогу. Я мягко улыбнулась ему. «Кас, тебе уже лучше?» Обеспокоенно спросила я. «Как новенький, все благодаря тебе». Улыбнулся он, а затем сунул мне что-то в тетрадь и сел на свое место. Подсев к эльфийке, я тут же развернула записку. «Встретимся в коридоре после занятий. У меня для тебя сюрприз. Твой клыкастый упырь». «Во дела!» — прошептала Мэй. «Похоже, это свидание!» Я удивленно посмотрела на вампира, и тот подбегнул. «Мамочки!» «Свидание?» — переспросила я. Эльфийка кивнула. «Между вами что-то произошло, да? И когда вы только спили?» В этот момент в аудиторию вошел магистр, и текст записки изменился. «Магия?» «Я не против повторить наш поцелуй. А ты?» Вспомнив о том, как поила вампира зельем, я покраснела до кончиков ушей. И, смяв записку, повернулась к подруге. «Это был не поцелуй», — хмуро сказала я. Мэй хихикнула, но я промолчала, старательно игнорируя вампира. Тем более, что занятие уже началось. «Доброе утро, адепты. Как вы знаете, в Академии произошел ряд нападений на первокурсников. В связи с этим, сегодня в Академии прибудут дознаватели совета. Но ректор посчитал, что этого недостаточно, поэтому с этого дня у вас начинается практика, чтобы никто из вас не был беззащитен перед лицом врага». По аудитории тут же прокатились возгласы и перешептывания. Кто-то был рад ранней практике, кто-то, как и я, был в ужасе. Я застыла, вспоминая свой последний визит на кладбище, как вдруг смятая записка ожила и даже разгладилась прямо на моих глазах. «Не бойся, феечка, я защищу тебя», — гласили буквы. «Сейчас я открою портал и перенаправлю вас на место практики. Проходите по одному и не задерживайтесь у выхода. Когда все перейдут на ту сторону, я начну инструктаж». Магистр открыл портал, и некроманты по очереди начали проходить через него. Вампир прошел прямо перед нами, а мы с Мэй юркнули за ним. Перед глазами оказалось уже знакомое кладбище.